из кухни. Как Петр добирался до Страмбы. Так все случилось. Когда папа был вне себя от гнева и погорячился, потом гнев его простыл, а душа успокоилась, и тогда все снова пошло по-другому. Может, не совсем по-другому, потому что слова, которые святой отец произнес перед лицом своих придворных, нельзя уже было взять обратно. И содержание речи прелестный молодой кардинал в красном облачении, опоясанном золотой цепью, изложил в изящно составленной булле, и она, припечатанная красной папской печатью, была прибита к воротам собора святого Петра. Тем не менее, все очень изменилось и к худшему. Прежде всего, Изотта и слышать не хотела о немедленном заключении брака, как того желал Петр. «Да, тебе обещана моя рука», — заявила она ему. «Но после того, как ты исполнишь, что доверил тебе святой отец, пойдешь и вернешь мне мою Страмбу и станешь ее подлинным, а не только провозглашенным владыкой».